Глава 8. Галактика Небесная река. Внешнее кольцо. Сектор Корва. Система Винтуин. Планета Винтуин. Столичный космопорт Гойоикин. Борт JSS 54 AK-83KL 777 Корда. Хищно скалясь и прижав к голове свои острые уши, я, недобро прищурившись, наблюдал за незваным гостем из глубины коридора корабля и из-за плеча занявшего позицию штурмовика. Как сообщил мне Хок, операция по обезвреживанию неизвестных личностей, которые держали под прицелом противотанкового комплекса мою Корду, прошла успешно и тихо. Удалось взять живьем оператора ПТРК, захватить сам комплекс и повязать его пехотное прикрытие из трех разумных. Но об этом еще не знал, видимо, главарь этих ушлепков, который сейчас спорил с моим секретарем, пытался нагло качать права, требовал у Хока позвать хозяина яхты для якобы делового разговора и даже пытался отодвинуть его с дороги, чтобы зайти по рампе внутрь корабля. Ну-ну, Хок под 300 кило весит. Сам же Хок сейчас мастерски изображал из себя немного необычного протокольника, неуклюже семенил ногами, имитировал ограниченную подвижность своих верхних манипуляторов и занудливо дребезжал вокабуляром о том, что «хозяин занят и не желает никого видеть». «А ну-ка прочь с дороги, тупая железяка! Я сказал, позови капитана, иначе я тебя пристрелю!» Уже в бешенстве орал разумный, положа руку на кобуру с какой-то стреляющей штуковиной. Очень сильно мне не понравилось такое поведение этого не очень разумного. Я, как мне кажется, в достаточной степени толерантен к представителям инопланетных рас, но представший сейчас перед моими глазами экзот не вызывал ни положительных, ни каких-либо эстетических эмоций. Натуральный урод с моей точки зрения и типичный представитель расы гранов. Насколько мне известно, раса гранов является одной из самых многочисленных в галактике, наряду с людьми, твилеками, тагрутами, дуросами со всякими неймодианцами или теми же битами. Имеют множество колоний, и одна даже есть в нашем секторе Сумитра. По виду же... это трудно описать. Грузное гуманоидное тело светло-коричневого цвета, шестипалые конечности, козлиная морда с двумя парами корявых ушей и тремя мясистыми отростками, заканчивающимися такими же козлиными глазами со специфическим зрачком. Да, ну и кракозябра. Стоит ли мне показываться на триплексные глаза этого явного бандита? Наконец, решившись, я вышел из-за штурмовика, который сейчас был в режиме неподвижной огневой точки, и зашагал к выходу. Если уж Хок, мой секретарь-телохранитель-убийца, не сможет справиться с банальным по виду ракетиром, то мне тогда следует вообще всех моих дроидов утилизировать. Всю жизнь прятаться за их железными спинами не получится, и когда-нибудь я буду в ситуации без такой внушительной технической поддержки. Нужно привыкать к опасностям галактики и не бояться столкнуться с ними лицом к лицу. Когда я встал рядом с Хоком, мои длинные уши уловили ультразвуковой писк накачки генератора корпускулярного мобильного щита, который он нацепил на свое правое плечо перед всем этим кипишем. И почему-то мне показалось, что мой дроид сейчас очень недоволен тем, что я покинул укрытие. «Чем обязан?» — вежливо и с замороженной рожицей спросил я, с интересом рассматривая, судя по экспрессивным жестам, пребывающего в ярости Грана. «Мне нужен владелец судна!» — истерично выкрикнул он. «Он перед вами». Мимику Гранов я читать не умею, и понять, что он думает, по выражению жутковатой морды, совершенно не представлялось возможным. Но, видимо, в ступор я его ввел. «Это не смешная шутка, мелкий примат. «Я хочу купить этот корабль, и мне нужно переговорить об этом с владельцем. А если владелец ты, то даю тебе за эту развалюху один кредит. Купишь себе конфет». После небольшого раздумья нагло выдал Гран. «Не продается», — меланхолично ответил я. Он начал тянуть свою хваталку к кобуре со своим то ли бластером, то ли пулевиком, но в этот самый момент сверху, с крыла корвета, совершенно бесшумно спрыгнули два моих скаута и черными тенями выпрямились за спиной недружелюбного посетителя. А Хок, растеряв всю свою показную неуклюжесть, нацелил в средний глаз Грана непонятно откуда выхваченный тяжелый бластерный пистолет ДД-32, специальную разработку для наших дроидов. Нет, из него может и любой разумный околочеловеческой расы стрелять, но вот комфортной такую стрельбу назвать будет нельзя. Слишком уж он тяжелый. Это примерно как с одной руки из УЗИ стрелять. Долго и на весу такую бандуру не подержишь. Гран мигом задрал свои лапы в интернациональном и, как показала практика, интергалактическом жесте капитуляции. Было интересно наблюдать, как все его три подвижных глазных отростка пытаются одновременно заглянуть в ствол бластера, который на него наставил мой телохранитель. Ситуация замерла в какой-то напряженной неопределенности. Сначала подумал, что все понятно до прозрачности, но вот у ксеноса-бандита, оказывается, на данный вариант развития был продуман план противодействия. Он начал с задранной правой рукой делать хитрые жесты, видимо, таким образом подавая знаки своим подельникам. «Что, не получается?» — сочувственно спросил я, с любопытством наблюдая за его манипуляциями. Гран уже нервно и с паническим остервенением пытался маяковать своим корешам, и внезапно у него вышел результат. По красивой параболе с крыши кольцевого строения дока в нашу сторону полетело нечто, похожее на большого паука. Оно на лету отчаянно верещало и, по-моему, материлось, а затем впечаталось в броню корвета метрах в трех от входа, где мы стояли. Всползающей по покатому борту корды тушки я идентифицировал еще одного представителя коренных жителей галактики. На этот раз это был обычный Даг, один в один Сибульба из первого эпизода саги о Вселенной, в которой я волею непонятно кого очутился. «А это еще кто?» — держа равнодушное выражение лица и тон, лениво поинтересовался я. «Оператор Птур. Пресечена попытка побега», — односложно ответил Хок. Я нахмуренно и немного злобно за пережитое чувство тревоги смотрел на страшноватую рожу Грана. Правда, сейчас он хныкал и баюкал свою сломанную руку, который пытался дотянуться до кобуры и которую ему незатейливо и молниеносно сломал один из скаутов, стоящих за его спиной. Не подозревал бедняга, что помимо Хока с бластером, с его тыла теперь и у меня поддержка и контроль есть. Пока я рассматривал всю композицию со стонущим Граном и хрипло матерящимся на пластобетоне стоянки вялым Дагом, к нам присоединились и остальные мои дроиды, ведя под конвоем тройку дерганых и нервных серолицых душманов-винтуинанцев. Не было печали. Что мне со всеми ними делать сейчас? На корвет их брать мне совершенно не хочется. Мало того, что от урода Грана несет перегаром и алкоголем, как от бочки со спиртом, так и местные маджахеды под конкретным таким кайфом. Невооруженным взглядом видно, что упоролись спайсом или этой своей сансанной по самые ноздри и сейчас в натуральном неадеквате. Скоты. Нужно срочно по горячим следам выяснить, кто, кому и зачем. Если Гран и Даг могут что-то представлять из себя в виде источников информации, то вот остальные, по большому счету, серокожие аборигены мне и не нужны. С виду обычные шестерки и мясо для массовки. Интересных сведений с них не добыть, тем более в их состоянии. Так что лучше их потихоньку прикопать где-нибудь и забыть. как говорится, ибо нефиг. Хок, у нас на корабле есть карцер? От тройки наркоманов-вентуинанцев я избавился без радикальных решений. Скауты отволокли их в строение дока, там немного расстреляли из бластеров в режиме станера и сверху закидали многочисленным мусором. Ничего особенного с ними не случится. Полежат оглушенными с полтора суток и очухаются. Правда, после такого у них будет голова болеть немного. И обделаются они наверняка. Так от них и без этого несет, как от выгребной ямы, а голова у них, видимо, и так при рождении отсутствовала. Может, такая терапия им только на пользу пойдет, и они хоть думать начнут. Делать трупы здесь, на этой зачуханной планете, и оставлять такой след мне как-то не хочется. Пусть они и бандиты, но какие-нибудь здешние власти могут и доколупаться. Вдруг, по мнению этих гипотетических властей, они все есть добропорядочные граждане, а я никто иной, как злостный террорист и преступник. Все же на Вентуине я нахожусь совершенно неофициально, так как идентификатор Корда отображает лишь республиканскую принадлежность как частной яхты, принадлежащей такому же частному лицу. Без конкретики. Я, конечно, мог бы и внести в бортовой компьютер данные с моим статусом герцога суверенной державы и даже с принадлежностью к ордену, но зачем мне так светиться на всю галактику? У меня не консульский корабль и не дипломатический визит на планету. Мало того, что я сам скрываюсь от преследования всяких нехороших личностей, так и сопровождающий меня джедай будет не в восторге от такого решения. Все же миссия у него подразумевает конфиденциальность. В общем, с виду я сейчас просто богатенький турист, путешествующий по галактике на красивой и изящной яхте, которая по внешнему виду совсем не напоминает боевой корабль. Основное вооружение за броней корпуса спрятано, а главный калибр из двух тяжелых турболазеров с пусковыми средних ПКР в законцовках крыльевых пилонов замаскированы так, что не сильно-то и выделяются. Именно поэтому я и стал жертвой бандитского нападения, что подтвердил экспресс-допрос двух инопланетных гопников, которые решили на гоп-стоп отжать у меня мою яхту. «Хок, видишь этого трехглазого урода?» Неприязненно рассматривая Грана, спросил я своего кибернетического секретаря. «Подтверждаю. Засунь ему в задницу его же бластер. Мне не нравится, когда в меня тычут стреляющими штуковинами, и тем более, когда необоснованно оскорбляют. Требуется уточнение. Этот разумный относится к расе Гранов с планеты Киниен. У представителя данной расы две отдельных пищеварительных системы и, соответственно, две... «Да ну нафиг!» — удивленно воскликнул я. «Чудные дела твои силы! Чего только в галактике не бывает!» И, повернувшись к матерящемуся Дагу, спросил. «Надеюсь, у этого же Порукова с такими вещами все в порядке? А то, если он не прекратит оскорблять мой слух обсценной лексикой, то прикажу проделать с ним аналогичную процедуру. Но только вот беда, бластера у него нет. Но есть противотанковый комплекс. Ты не подскажешь мне его габариты, Хок?» «Занзад ТХ-2. Противотанковый ракетный комплекс производства корпорации «Оружие Цзерка». Пусковой пенал на 4 ПТУР с кластерной боевой частью. Габариты. 1,72 м в длину и калибром 40 сантиметров. Сомневаюсь, что проделать подобную операцию возможно с данным объектом», — скептически объяснил Хок. «А если постараться?» — стал настаивать я, кровожадно рассматривая испуганно притихших бандитов. Пока я с Хоком в шутку спорил о применении анальной кары к криминальным элементам, на стоянку корвета пожаловал Сайфо Диас. Метрах в 10 от корабля приземлилась обшарпанная и помятая красная спидер-такси с таким же побитым временем и требующим ремонта дроидом-таксистом. а из открытого салона ловко выпрыгнул рыцарь-джедай, на ходу нашаривая свой световой меч. По мере приближения к нашей компании из бандитов, дроидов и одного малолетнего герцога, азиатские глаза джедая все больше и больше приобретали европейские черты, пока не стали совсем круглыми, когда он проводил взглядом одного из моих скаутов, который тащил установку противотанкового комплекса внутрь корабля. Да, действительно, такое невпихуемое впихать туда, куда я обещал, не представляется возможным, как и предупреждал Хок. Лучше пусть у меня в трюме полежит, чем в темных и зловонных глубинах чужого организма. ПТРК — вещь в хозяйстве архинужная. И вообще, чем мне такому маленькому от врагов отбиваться? На рыцаря-джедая надежды никакой. Все сам, все сам. Эллай? Таким вот простым вопросом и ошарашенным выражением лица потребовал от меня объяснений Диас. «Наставник?» — включил я дурака и постарался состряпать наивную и невинную мордочку. Джедай воздел очи к ночному небу Винтуина и стал про себя то ли материться, то ли мантру читать. Непонятно. «Какого хатта тут происходит, Джед?» Наконец, разморозившись и тяжко вздохнув, спросил он. «Вам как, наставник, с самого начала или коротко?» С самым серьезным выражением по-еврейски вопросом на вопрос ответил я. «Давай сначала», — прикрыв глаза и как-то даже благостно разрешил джедай. 36 386 лет назад на 8 планетах в различных частях галактики ожили корабли неизвестной расы, впоследствии названные «Тойорами». Они несколько лет странствовали по всей галактике и собирали со всех встречных планет, чувствительных к силе разумных, и, наконец, собрали их всех на планете Тайтан. Там был основан самый первый орден джедай, в котором, как по писаному стал цитировать я одной из первых лекций по истории ордена джедаев, но был прерван самым возмутительным образом. Хоть я говорил размеренно и спокойно, можно сказать, убаюкивающе, но лицо джедая сначала вытянулось в недоумении, а затем он стал краснеть и чуть ли не с яростью прошипел. «Ну знаешь, Юнлинг!» «Чего вы так разнервничались, наставник? Темная сторона и всякое такое. Вы же сами мне рассказывали. Вам нельзя нервничать». Заботливо и успокаивающе, как с душевнобольным, пробормотал я. «О, сила!» — отдышавшись, прошептал Диас. «Как тогда у тебя будет коротко?» «Меня хотели ограбить», — пожал плечами я. В наступившей тишине джедай отчетливо проскрипел зубами и процедил. «Подробности!» Только тоже коротко и без ненужных отступлений. Я потер рукой лоб и, раздраженно дернув ухом, стал пересказывать детали допроса, приправленные моими выводами и соображениями. Банда из 5 разумных решила захватить в целях последующей перепродажи мою яхту. Для этого они, хочу заметить, что не в первый раз, подкупили диспетчера космопорта и по его команде предписали мне переместить корабль на вот эту стоянку, где у них уже существует отработанная схема по проникновению и штурму. Правда, у них до этого момента только с 2 малыми фрахтовщиками получился такой фокус. Ну да ладно, они просто не подозревали, что корабль боевой, а я после связи с вами, наставник, распорядился на всякий случай выставить боевое охранение. Результат перед вами. Банда обезврежена, захвачен противотанковый ракетный комплекс и 7 единиц легкого стрелкового вооружения различных систем и производителей. Монотонно рассказывал я и также занудливо постарался переложить всю ответственность на джедая. Что со всем этим делать, я не представляю, так как правоохранительных органов республики на планете нет, а гвардия местного правителя, которого здесь зовут Сатабом, не несет таких функций. Можно обратиться к службе безопасности здешнего космопорта, но, как я выяснил, они все такие же бандиты, как и эти разумные. Кивнул я головой в сторону затихших и греющих уши пленников. «Пушатта калута! Типорита виока!» Внезапно стал злобно сквозь зубы ругаться джедай. «Хок, переведи!» Моментом навострив свои длинные уши, приказал я. «Не вздумай, железяка!» — завопил Диас. «Я подчиняюсь только герцогу, джедай», — холодно пролязгал вокабулятором Хок. «Примерный перевод...» «Я прошу!» «Ладно, потом переведешь». Расплываясь в коварной улыбке, отмахнулся я. «А вы, наставник, лучше подумайте, что нам сейчас делать с этими биологическими отбросами. Сначала им нужно помочь. Они, по-моему, ранены, и им необходимо оказать медицинскую помощь. Ты же благородный, разумный, Элай. Как бы поступил сейчас настоящий герцог?» «Как бы поступил?» — переспросил я и, немного подумав, выдал очень правдоподобную версию ближайшего будущего. «Очень просто бы поступил. Чтобы не возиться, я бы приказал их просто расстрелять, затем послал бы официальное сообщение начальнику космопорта с требованием компенсации миллионов так на 10 датари, и еще бы стребовал какую-нибудь услугу с Вентуинанского сатаба за то, что на его территории благородный герцог подвергся нападению и моральным неудобствам, мешающим его туристическому турне. И я бы все это получил и был бы в своем праве, рыцарь-джедай Сайфо-Диас. Иначе я могу прямо сейчас подняться на орбиту и вколотить эту поганую планету в доисторическое состояние. Пускай они на угле потом свои звездолеты запускают». «Чего?» — заикаясь, спросил джедай, явно ожидавший услышать от меня что-то другое. «Того», — сердито буркнул я. «Факт нападения зафиксирован моими дроидами и отображен в бортовом журнале Корды. Это бандитское нападение на главу государства, входящего в республиканское сообщество, и по всем законам меня даже не отругают. Но я слишком добрый и отходчивый герцог, так что можете не волноваться, наставник, хотя я имею полное право их казнить прямо здесь и сейчас. Вы ведь не забыли, что я полноправный правитель и по республиканским законам несу пенитенциарные функции?» Слушая мои объяснения, джедай лишь глупо таращил глаза и немо разевал рот. «А то ж, совсем их там в их храме не учат, как я погляжу. Хреновый все же из него и дипломат, и юрист, и теперь уже детектив тоже никакой. Мне бы другого джедая, более циничного, а не такого до приторности правильного и монахообразного. Хотя стоит признать, что в техниках силы и всяких полетах и корабельных делах он очень хорошо разбирается, и у него можно многому научиться. А уж как он своей световой катаной размахивает! Я это еще за время полета до Вентуина выяснил. Так же хочу! К тому же он и объясняет все здорово и доходчиво, так что любой дебил разберется. В общем, плюсы немного перевешивают минусы. Прямо не знаю, что с ним делать, хоть перевоспитывай. А ведь здесь, на окраине республики, мне придется постоянно держать разогретые стволы на своем корвете. Нет здесь никакого закона и не предвидится. Вернее, есть только закон силы и право сильного. Короче, кто сильнее, тот и прав. Джедай этой философской сентенции совершенно не понимает и витает где-то в облаках со своим миролюбием и всепрощением. Я, конечно, не психопат, и убийство просто так из прихоти мне совсем не нравится, но и в данной ситуации я бы поступил жестче. Нет тела, нет дела и всякое такое. Остановило только то, что с Диасом я не хочу ссориться по такому поводу. Да и его миссия, хат бы ее побрал, секретная, подразумевающая скрытность. А теперь мне голову ломать, чтобы местные уркаганы не навели теперь уже и моих преследователей. Просто так, чисто случайно. Меня ведь тоже ищут. А я подозреваю, что старая козлина Аларик так просто не отступится. Из-под тишка будет гадить и неофициально поддерживать тех же мандалорцев, которые уже встали на мой след. Свои планы мести королю Тустры я тоже не оставил, кстати. Такое Пуду не прощают. Грана зовут Ри-Йис, и он изгнанник со своей родной планеты. Вроде как за убийство его с Киниена турнули. Тот еще бандит. Пробы на нем ставить негде. Дага зовут Бульбаса, и он дезертир оттуда же. Говорит, что он был военным в их черных ротах. Понятия не имею, что это значит. Рассказывал я джедаю подробности допроса. Это диверсионные подразделения гранов. Они когда-то давно поработили расу дагов и очень долго их использовали как солдаты рабочих. У дагов очень крепкий организм и хорошая выносливость, помимо повышенной природной агрессии. Задумчиво пояснил Диас и затем, пристально взглянув мне в глаза, спросил: «Зачем тебе эти разумные, Элай?» «В поликлинику сдам, для опытов», — сердито буркнул я. «Куда сдашь?» — непонимающе нахмурился джедай. «Неважно, не переживайте, наставник, ничего с этими идиотами не случится. Я им сделаю предложение, от которого они не смогут отказаться». «А все-таки», — продолжил настаивать он. «Достал, блин. Чего это он об этих урках беспокоится, как о матери родной? Вот уже полчаса нервы мотает о моих планах на пленников. По-моему, они совершенно никчемные ублюдки, по которым виселица плачет. Но вот конкретно эти два урода мне пригодятся. Есть мысль, как следует, запугав и снабдив небольшой суммой наличности, заслать их на Татуин. Проклятая планета, где вся бодяга со скайуокерами началась, и мне просто необходимо иметь там свои глаза и уши. Посылать туда свои разведывательные подразделения я считаю совершеннейшей глупостью. Арпатик Тофт, начальник моей разведки, наверняка негативно отнесется к такому решению. Разбазаривать профессиональные кадры на песчаной галактической помойке, коей и является Татуин, нерационально и дорого. Проще навербовать вот таких вот отбросов в качестве агентов и ненавязчиво и периодически держать с ними связь, подкармливая небольшими суммами и давая им иллюзию свободы. Мое путешествие только началось, а тут уже столько всего случилось, что я даже и не знаю, за что хвататься. Но вот я всегда пользовался принципом, что если в руки попадает какой-либо ресурс, то его обязательно нужно применить к собственной выгоде. Пусть уж лучше мне послужат эти два криминальных недоразумения, чем их тупо выкинуть в космос. Имеется, конечно, вероятность, что моя вербовка провалится, и они забьют на мои маленькие просьбы. Но тогда я и сам себе злобный Буратино, если не смогу совладать с таким относительно несложным делом. Когда-то нужно учиться и таким вещам. Это мое дело и мои личные пленники, рыцарь-джедай Сайфо Диас. Как я собираюсь использовать этот ресурс, вас не касается и лежит в сфере интересов моего государства. Насколько можно холодным тоном, заявил я. Элай, ты пойми, они живые и разумные создания. Они не твои игрушки, которыми можно играть как хочешь и даже ломать, когда вздумается. Неужели ты этого не понимаешь? Мягко увещевал меня джедай. «Наставник, прекратите эти свои стенания», — насмешливо ответил я. «Никто не собирается с ними проделывать все те вещи, что вы себе нафантазировали. Игрушки, скажете тоже. Я вам клянусь, что ни расстреливать, ни калечить я их не собираюсь, да даже в тюрьму их сажать не буду. Они будут так же, как и раньше здесь на Винтуине, грабить, убивать, насиловать и воровать, только в другом месте». Джедай хотел что-то мне сказать, но подавился, когда услышал перспективы двух разумных, сидящих у меня в трюме в импровизированном карцере, а я издевательски продолжил. «Иначе, наставник, если вы не хотите для них такой судьбы, то возьмите свой меч и порубите их на куски. У меня не тюремный паспорт, и отвозить всяких дебилов до тюремной станции или сдавать их юстициарам я не собираюсь. Говорю же, у меня на них другие планы. И вообще, вы сейчас не о том думаете. Нам с этой паршивой планеты улетать уже пора. Тут совершенно нечего делать». «У меня миссия, Юнлинг», — хмуро заявил Диас. «И пока я не выявлю источники Спайса, то останусь на Винтуине». «И всего-то. Давайте ваш датапад, наставник. Так уж и быть, скину вам координаты теплиц, в которых выращивают Сансанну», — едко предложил я. «Чё?» — глупо вытаращился на меня он. «Говорю, что тут нам делать уже нечего. Координаты плантации Спайса, маршруты движения материальных средств, фигуранты, причастные к этому криминальному бизнесу, тоже известны, но только на этой планете. Все есть на моем датападе. Осталось выяснить промежуточную точку, откуда идет трафик на планеты-потребители этой отравы и кто там самый главный. Потом можно всю сеть разом накрыть. Выяснилось, что курьер, который периодически забирает готовую продукцию, летит в сектор Чорлиан, на планету Зайгерия. И, видимо, там и находится центр всей этой системы по сбыту наркотиков. Так что, если вы хотите арестовать главных злодеев без привлечения республиканской юстиции, то нужно торопиться, наставник. А то вся слава и почет другим достанется», — нетерпеливо и настойчиво пояснил я. «Да я только и должен был выяснить, где на планете растения выращивают», — ошеломленно пробормотал Диас. «Чё?» На этот раз уже я был в шоке. «Ну, моя миссия состоит в том, чтобы определить, где выращивают спайс и помешать его производству», — растерянно объяснил он. «Так чего вы мне тут голову морочите, наставник? Еще скажите, что вам плантации уничтожить нужно, так это и недолго. Сейчас на орбиту поднимемся, быстренько и аккуратно оттуда все разнесем вдребезги и пополам», — решительно заявил я. «Хок, поднимай корду». «Юнлинг Джет», — рявкнул джедай и, чуть сбавив тон, продолжил. «Элай, не торопись. Сначала мне нужно ознакомиться с теми сведениями, которые ты добыл, убедиться в их надежности и правдоподобии, а затем уже принимать решение. Не стоит делать скоропалительных выводов и поступков». «Хорошо, наставник», — через силу искривившись, согласился я. «Все материалы я вам уже скинул, а если вам понадобится уточнение, то Хок вам их предоставит, так как он и добыл данные. Но лучше будет, если на орбиту мы все же поднимемся. Мне совершенно не нравится, что это планета, что ситуация в целом. Надеюсь, что вы, наставник, не сильно наследили, иначе нас тут на поверхности очень легко перехватить и заблокировать». Пока Корда плавно и неторопливо карабкалась к небесам, я наблюдал за работой дроид-пилотов и с интересом следил за показаниями сканеров. Соображал в таком я не очень хорошо, но и интуитивно понятного отображения информации на мониторах офицера-связиста, на месте которого я сейчас сидел, было вполне достаточно для представления, чем насыщено забортное пространство и ближний космос. Всякие значки, пунктирные линии курсов встречных судов и пентаграммы с пояснительными надписями и сокращениями идентификационных кодов кораблей. Интересно-то как и захватывающе. Обязательно выучись на пилота, чтобы понимать во всей этой машинерии и уметь ею пользоваться. Именно тогда, когда я разглядывал данные сканирования, почувствовал такое же беспокойство, какое было накануне перед нападением бандитов. Мой взгляд, независимо от желания, прикипел к двум синим пиктограммам на мониторе, и я как-то на автомате нажал на клавишу пульта для расшифровки их кодов. Недалеко от точки старта зависли в дрейфе два корабля. Я бы даже сказал, кораблика. Компьютер Корды идентифицировал их как крейсера, тип Гозанти, принадлежности синдиката Ишори. И они меня очень сильно насторожили. Что это за синдикат такой, я совершенно не представляю, но вот чувство, что нам в скорости придется иметь с ними дело, никак не проходило. Это что же получается, ни дня без драки? Что-то эта вселенная «Звездных войн» начинает мне нравиться все меньше и меньше.